Увы, все меняется, все течет. Вот раньше для того, чтобы увидеть женскую жопу, нужно было отодвинуть трусы. Теперь, чтобы увидеть трусы, надо раздвинуть жопу. Метаморфоза. Вот так и люди рождаются и умирают. Вот как раньше клеили бабу. Подходили и говорили: чай, кофе, потанцуем. Теперь что говорят? Пиво, водка, поебемся. Да, действительно, все меняется. Даже компьютерный вирус «Я тебя люблю» в России видоизменился и принял новую форму. Пошел нахуй. Я тут недавно пил с одним психологом, он мне сказал: Рома, если 12-летний мальчик в России не ругается матом, значит, одно из двух. Или он глухой, или ебанутый. Стираются города и цивилизации. Стирается грань между городом и деревней, и только русский народ как матерился, так и продолжает жить ненормативной лексикой. Еще Козьма Прутков в свое время говаривал: нельзя объять необъятное, нельзя постичь непостижимое и нельзя впихнуть невпихуемое. Но я все это попытаюсь уместить в одной небольшой поэме в прозе. 19 век. Россия. Поезд Москва-Санкт-Петербург. Купе. На третьей полке дрыхнет денщик, на второй полке спит боевой генерал, грудь в медалях, напротив него поп, внизу попадья с дочкой. Сверзается с третьей полки денщик и говорит: «Ваше благородие, решите поссать!» Тот говорит: «Иди!» Спускается вниз поп и говорит: «Как же ему не стыдно! Вот вы, боевой генерал, грудь медалями украшена, а он при вас поссать!» Я, святой человек, лысину учением нажил, а он при мне поссать. Жена моя, попадья, честная женщина, девушка за меня вышла, ни разу в жизни не изменяла, а он при ней поссать. Дочь моя, голубица непорочная, греха не знающая, а он при ней поссать». Генерал говорит: «Успокойся, папаша, вернется, внушение сделаю». Возвращается денщик: «Ваше благородие, решить доложить, поссал!» Встает генерал: «Ах ты, пиздоблядское мудоебище! Я, бля, тебе кто? Хуй собачий? Или генерал боевой, груди, бля, медалями расхуячена, а ты при мне поссать? Это тебе что, конская залупа на солнце блестит? Или лысина отца святого за дела наши блядские молящегося, а ты прием поссать? Это тебе кто, блядь подзаборная или жена отца святого, целкой за него вышедшая, пизду соседу не дававшая, а ты при ей поссать? Это тебе кто? Потаскуха малолетняя или целка непорочная, хуя во рту не державшая? А ты, бля, при ей поссать. Ну-ка, бля, марш на третью полку и не ссать до самого Петербурга».